Модные слова. Оказывается, модными бывают не только одежда, книги, фильмы, но и слова. Модные слова — явление почти социальное. Людям кажется, употреблять их значит не быть выброшенными на обочину жизни, значит приобщиться к сливкам общества, быть яркими и оригинальными. Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда, говорила Коко Шанель. Выпущенное однажды кем-то в люди диковинное словцо подхватывается уличной толпой и уже оттуда, с улиц, активно вторгается в наш язык. Как обожает петь обычно тот, кто лишен слуха, так и модными словечками часто козыряет тот, кто некомпетентен в области их применения. Вот вам для разогрева первое модное словечко — концепция. Недавно слышала в гастрономе разговор двух молодых людей. «Ну что, возьмем 4 пива?» «Нет, концепция меняется. Лучше бутылку водки». Концепция, от латинского «концептио» — общий замысел, руководящая идея. Общий замысел молодых людей на этот вечер мне был понятен. Концептуальным всегда могло быть искусство, анализ, мышление, а сегодня таковым является и выбор спиртных напитков в винном магазине. В последние годы в нашу жизнь бесцеремонно вошло и модное словцо из 3 букв — СПА. СПА — коротко и неясно. Кто его знает, что такое это СПА? Но для женщин оно звучит соблазнительно. СПА-салоны, СПА-процедуры, СПА-отели. Я просила расшифровать загадочные буквы многих знакомых мне дам. Увы, ответы получила невнятные. Это то, что чрезвычайно приятно, то, что сказочно омолаживает, то, что дорого стоит. На самом деле, загадочное СПА — аббревиатура латинского выражения «sanitas pro aqua», что означает «здоровье через воду». Предложу вам еще одно модное слово — культовый. Культовым сегодня может быть все, что угодно. Телеведущий, книжка, песня, коктейль. В принципе, значительным словом «культовый» заменяют то, о чем можно сказать просто и незатейливо — популярный. Между тем, солидные толковые словари объясняют, что культовый — это широко известный в узких кругах. Культовость несовместима со всеобщим признанием. Она всегда альтернативна и оппозиционна. Вот некоторые народные определения слова «культовый», взятые мной из интернета. Что такое культовый фильм? Это тот, который ты будешь ждать до 3 ночи, когда его показывают по ТВ, даже если он у тебя есть на видеокассете. Культовая книга. Это та, после которой ты не сможешь читать никакую другую. Кстати, единственная русская книга, попавшая в список газеты «The Telegraph», 50 культовых книг, какая, вы думаете? Ну, конечно же, «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. Мастер оставил человечеству волшебной красоты книгу о всесилии зла и слабости добра и загипнотизировал целые поколения. Культовый — опасное слово. С ним надо обращаться осторожно. Куда как безобиднее ослепительное, благоухающее, блестящее слово «гламур». Безусловно, самое модное слово среди всех модных слов. Гламур — это жизнь в розовом цвете. Это глянцевые журналы, а в них длинноногие красотки, брутальные мужчины. Это неоновые рекламы дорогих бутиков. Это прилавки, заполненные диковинными баночками-скляночками с чудодейственными кремами и ароматами. Это лысенькие собачки в дорогущих попонках и фантастические в своем уродстве редкой породы кошечки. Это сладкий запах ванили в уютных кофейнях. Гламур, мур. Слово урчащее и пушистое. Его мгновенно полюбили и те, кому до 16, и те, кто значительно старше. Да и могло ли быть иначе? Ведь гламур — это оторваться по полной. Это, наконец-таки, после стольких лет воздержания сделать себе красиво. Гламур в переводе с английского — чары, волшебство. Словарь Вебстера толкует гламур как ускользающую, загадочно волнующую и зачастую иллюзорную привлекательность, которая будоражит воображение и разжигает вкус к необычному, неожиданному, красочному или экзотическому. В общем, это такая ренатовщина-литвиновщина. Разве кто-нибудь будет спорить, что актриса и режиссер Рената Литвинова — самая гламурная дама нашей страны? Прилагательные креативные, продвинутые и пафосные, междометия супер, существительные харизма, имидж, драйв и месседж — все эти слова в лексиконе людей, следящих за модой во всех ее проявлениях. Надеюсь, модные слова не испортят имидж этой книжки, которая не стремится быть пафосной и продвинутой, но на креативную претендует. Вы спросите, каков ее месседж? Отвечу афоризмом Геннадия Малкина. Употребление модных слов — это жажда выделиться своей похожестью на других. Впрочем, мне тоже хочется запустить в народ одно слово. Вдруг да и станет модным. Это слово испанского происхождения — «дуэнде». Точно его перевести трудно. Испанцы употребляют слово «дуэнде», когда говорят о страстном искусстве фламенко. Дуэнде — это жажда жить и любить, быть свободным и вдыхать полной грудью все ароматы жизни.